Глава 61. Роу. Я очнулся на больничной койке, одетый в уродскую медицинскую робу, которая не закрывала задницу. К венам на обеих руках подсоединили по капельнице, отчего я напоминал кальян. Выходит, это в самом деле произошло. Кто-то попытался меня прикончить. Все, теперь я должен Раю 50 баксов и пиво. Я лежал на матрасе, повидавшем за свой век тысячи задниц, и у меня аж руки зачесались врезать по морде всем жителям Стейндропа, кроме одного, кроме пятнышка. К слову, о моем ангелочке. Она сидела рядом и с обеспокоенным выражением восхитительного личика гладила меня по руке, лежавшей у нее на коленях. От этого у меня слегка встал член, что было весьма не кстати для остальных, собравшихся в палате, потому что этот медицинский халат не скрывал ничего. Мама, Дилан и Тейлор не сводили взглядов с моего лица и пытались не обращать внимания на приоритеты моего тела, для которого, видимо, Кэл была важнее жизни. «Что это за кружок по интересам?» — гаркнул я, сердито смотря на эту троицу. «Всего лишь небольшая царапина. Ни к чему тут собираться всей толпой». «Мы подумали, тебе будет нужна поддержка», — вставая, сказала Кэл. «Мы оставим тебя ненадолго одного». Я усадил ее обратно. «Малышка, я не к тебе обращался. Тебе я всегда рад». «Господи, он невыносим даже на смертном одре». Стоя у двери, Тейлор потер морщину между бровями. «Я думал, что он изменится, оказавшись при смерти. Что это заставит его увидеть свет». «А я говорила», — ухмыльнулась Дилан и протянула ему ладонь. Тейлор застонал и вложил ей в руку 50 баксов. Она засунула банкноту в лифчик. «Мой брат даже в отделе светильников не увидит света». «Милый, мы так рады, что ты очнулся!» Мама вскочила с голубого кресла в углу палаты и сморкнулась в носовой платок. «Что ты чувствуешь?» «Похоть. Нормально я себя чувствую». Я облизал нижнюю губу, и возникло ощущение, будто провел языком по наждачке. «Хочу пить». «Я принесу тебе воды со льдом и позову медсестру. Сейчас вернусь». С этими словами мама выскочила из палаты. «Что случилось?» — тихо спросила Кэл, ласково водя кончиком пальца по венкам на моей руке. Мою грудь пронзило желание. «Проклятие! У моей тяги к ней вообще есть рамки? Наверное, я из собственного гроба попытался бы вылезти, чтобы приударить за этой женщиной, если бы мне посчастливилось, и она пришла на мои похороны». «Выглядит хуже, чем есть на самом деле». Я схватил ее за руку, положил на койку рядом с собой и отдернул ладонь, пока мой полустояк не развернулся в полную мощь. «В переулке на меня напали какие-то отморозки, когда я вышел вынести мусор». «Рэнди и Лайл?» — сверкнула глазами Кэл. Я покачал головой. «Те были крупнее, моложе и бить умели». «Я говорила с шерифом Мэнчином. Он сказал, что уже едет». Дилан гладила свой живот. «Мы покончим с этим делом». «Скорее Мэнчин прикончит бутылку пива», — фыркнул Тейлор и покачал головой. «В деле Роу он бесполезен. Мэнчин его не выносит». «Без шуток. У него есть полное право. Твой избранник — настоящий злодей». Дилан подмигнула Кэл. Не знаю, что позабавило меня сильнее. То, что Дилан назвала меня избранником Кэл, или лицо последней, которое приобрело такой же розоватый оттенок, как ее аппетитный маленький клитор. «Если придется, выведем дело на уровень штата». Тейлор ударил кулаком по бедру. «Это беззаконие должно закончиться здесь и сейчас». «Никуда я ничего выводить не собираюсь», — буркнул я, пытаясь повернуться на бок, и тут же об этом пожалел. Я уезжаю через 3 недели, и у меня нет желания заниматься бумажной волокитой. А теперь позовите врача, чтобы я, наконец, узнал свой диагноз. «Ты козел!» — бестолку уведомил Тейлор. «И это неизлечимо. А лучшее лекарство — попросту свалить отсюда нахрен и больше не видеть твоего лица!» — великодушно ответил я. Кэл застыла рядом со мной. Я мигом пожалел о своих словах. Последние несколько недель с тех пор, как мы стали проводить время вместе, я даже не думал про Лондон. И между тем оставаться в Стейндрупе — не вариант. Я ненавидел этот город и связанные с ним воспоминания. Лондон был не только моим планом, но и реальностью, в которую я вложил все свои деньги и силы. «Может, подадим жалобу на Мэнчина?» Пропустив мои слова мимо ушей, Дилан повернулась к Тейлору. «Нет, Роуз станет вести себя еще несноснее. А с ним и так невозможно работать», — вздохнул Тейлор, показав на меня. «Что касается твоего вопроса, тебя ударили ножом. Ты потерял кучу крови и на минуту отключился. И, сказать честно, я не думал, что ты выживешь. А потом, когда тебя привезли в больницу, оказалось, что нападавшие не задели жизненно важных органов. Думаю, в отсутствии сердца есть и плюсы». У меня было сердце, и оно билось ради девушки, которая не питала к нему интерес. «Док сказал маме, что тебя выпишут через несколько дней», — добавила Дилан. «Мне нужно вернуться в Декарт», — покачал я головой. «Не волнуйся, я тебя прикрою. Уже разобрался с расписанием, заказал инвентарь и занял твой стол». Тейлор неуверенно посмотрел на меня, смущенно опустив голову. «Что ты сделал?» — в недоумении переспросил я. Он пожал плечами, принижая значимость сказанного. «Доверяешь ты мне или нет, но кто-то же должен вести дела». «Я тебе доверяю». И, произнеся это вслух, я понял, что не кривлю душой. Тейлор — чертовски талантливый парнишка с остальными нервами и прекрасным кулинарным чутьем. Он отлично себя проявлял в стрессовых условиях и обладал той же нетерпимостью к идиотам, которые не могли отличить сырой стейк от почти прожаренного. Мы отлично ладили. Прощаться с ним будет погано. Большинство людей ошеломительно плохи в своем деле. Дверь со скрипом открылась, и в палату вошла мама, вооруженная кувшином с водой, медсестра, врач и Райланд. К счастью, врач, лысый мужчина лет 50, не тяготел к массовым сборищам, когда приходил озвучивать диагноз. Он прочистил горло и сказал: «Мистеру Касабланкасу нужен покой. Предлагаю вам выбрать человека, который останется, пока мы будем обсуждать ваши раны и лечение». Кэл незамедлительно вскочила со стула. Я схватил ее за руку и потянул к краю койки. «Ты остаешься». Мы встретились взглядами, и она сглотнула. Болтовня вокруг нас прекратилась. «Ты забыл вопросительный знак и слово из 10 букв». Она дерзко вскинула бровь. «Сядь, очаровашка». Калла с упреком посмотрела на меня. Я простонал. «Останься, пожалуйста». Кэл кивнула и стиснула мою руку. «Пока я тебе не надоем». «И не надейся». Я не просто влюбился. Я пустился галопом напрямую к разбитому сердцу, как в этих чертовых книгах. Потому что Кэл больше не была абстрактной идеей, недосягаемой и далекой мечтой. Теперь я узнал, какая она на вкус. Как ее губы порхают по моей коже, когда она смеется. Каково засыпать, уткнувшись носом в ее волосы? Как она извивается в моих объятиях, кончая на моем члене? Я был зависим от ее аромата, объятий, от восторженного выражения лица, когда она смотрела на то, что ей нравится. Она была моей Римской империей. Римская империя. Вирусный мем, означающий важную мысль, задачку, проблему, которая крутится в голове на повторе и не отпускает. «Хорошо», — врач осмотрелся, видимо, недоумевая, откуда у такого сварливого придурка столько близких, которые за него волнуются. «Итак, если все остальные могут просто...» «Свалить?» — предложил я. «Подожди». Кэл наклонилась ко мне, еле сдерживая улыбку. «Точно хочешь, чтобы осталась я?» «Навсегда. Еще никогда не был так уверен». «Самоотрицание — извечный девиз его жизни», — вклинился Райланд. Дилан крякнула. «Можно поинтересоваться, почему?» Кэл пытливо посмотрела на меня своими большими глазами. «Потому что ты...» Я пытался подобрать подходящее слово. «Знакомо. Приятно мне. С тобой легко разговаривать. Дом». «О-о-о-о!» Снова застонала Дилан, теперь прижимая ладошки к груди. «Вот черт!» «Я взрослый мужчина!» — гаркнул я из-за плеча Кэл. «Заткнись и дай мне...» «Нет!» Дилан встала, и стоило ей это сделать, раздался звук, словно на пол упал шарик с водой. Ее платье промокло. «У меня отошли воды!»